Часть вторая, глава первая. Катерина намазала шею мазью, выпила таблетки и, закутавшись в плед, вышла на веранду к Синицыной. Та сидела в пластиковом кресле и курила. «Ты бы курить бросила, что ли?» — безнадежно спросила Катерина, подтаскивая свое кресло к подруге. Они уже 5 дней жили на даче у Катерины. Сама она ждала, пока сойдут жуткие синяки на шее, а Синицына дожидалась, пока труп в ее ванной превратится в кашу. Все это время Катерина глотала чудовищные дозы антибиотиков, чтобы не подцепить туберкулез. «Зачем?» — спокойно спросила Синицына и с наслаждением затянулась. «Сигареты — это единственное, что мне сейчас доставляет удовольствие. Пить я не особо люблю, да и потом поутру на работу тяжело вставать. Секса у меня уже 3 года не было и не особо хочется». «Вкусно есть не на что, так что табак — мой единственный смысл в жизни». Она горько усмехнулась. «Шучу. Я иногда думаю, как я умудрилась до такой жизни докатиться». Катерина вздрогнула, потому что сейчас думала именно об этом. Как она умудрилась докатиться до такого кошмара? Ведь еще год назад все было хорошо. Она писала книги, Павел творил нетленку. Вечерами они выбирались в ближайший ресторанчик на ужин или гуляли по набережной. Ее чистый, большой, светлый и уютный дом всегда доставлял ей удовольствие. Она обожала сидеть в своем кресле, любоваться на город, особенно ночью, когда все сверкало в огнях рекламы. Катерина варила себе кофе. Павел готовил им обоим рыбу или мясо. Они так хорошо и уютно жили в нормальном мире, где люди не думают о том, как дотянуть до зарплаты, которой не будет, где дети не умирают в больнице, потому что у их родителей нет денег на лечение, и где в ванной, накрытой листом пластика, не растворяется труп наркомана. Катерина мысленно застонала. Как? Как? Ну как она умудрилась вляпаться в такое дерьмо? Она хотела просто поиграть в другую жизнь, поймать эмоции, словить драйв и написать книгу, а в результате сейчас прячется на собственной даче вместе с больной туберкулезом убийцей-наркоторговкой, да к тому же сама стала соучастницей всего этого ужаса. Катерина каждый вечер писала мужу в WhatsApp, чтобы он не мог по звонку вычислить город, где она находится, и всякий раз весело отчитывалась, как отлично у нее идут дела. Павел тоже хвастался. Он уже закончил свою новую книгу, отдал ее на рассмотрение в издательство, и, судя по всему, успех у этой нетленки должен был быть даже круче, чем у «Следа одинокого волка». Катерина старательно избегала общения только с Ксенией Беленькой, потому что ей пришлось бы слишком много врать, и почему она полностью завалила задание, и почему раньше оговоренного срока сбежала, и, главное, куда она сбежала, если домой так и не вернулась. Катерина вздохнула. Она так увязла в этой лжи, настолько ополоумела от всего происходящего, что уже совершенно не понимала, как будет жить дальше и что делать с Синицыной. Катерина прекрасно понимала, что ее тезка — это постоянное ежеминутное напоминание ей о том самом ужасе, который они вместе сотворили. Ей надо было тогда вызвать полицию и сдать Синицыну. Только в этом случае она была бы защищена от ежесекундного страха быть пойманной и увлеченной в кошмарном убийстве. А о том, что сейчас происходит в ванне у Синицыной, Катерина даже думать не могла. Ее моментально начинала бить нервная дрожь, от которой стучали зубы. «Как же так?» — в сотый раз спрашивала себя Катерина и не находила ответа. В какой момент ее игра в другую жизнь превратилась в реальность? Каким образом она допустила, что ее мир перевернулся окончательно и бесповоротно? И главное, что теперь ей делать? Катерина вернулась в домик. Она бесцельно бродила между 2 койками, на которых они с Синицыной спали. На полу валялась сумка Синицыной. Когда женщина перевозила свои вещи сюда, она довольно небрежно раскидала повсюду свой нехитрый скарб. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей, Катерина решила немного прибрать в комнате. Она застелила кровати, убрала крошки со стола, затем взяла сумки Синицыной, оказавшиеся на удивление тяжелыми, и потащила их в кладовку. По дороге к чулану Катя запнулась о собственную ногу, пошатнулась, едва не упала, но удержалась в вертикальном положении, однако сумки уронила, и все их содержимое оказалось на полу. «Чёрт!» — Катерина едва не расплакалась. Она пыталась держать себя в руках, но у нее это получалось крайне плохо. Катя присела на корточки и принялась собирать выпавшие вещи обратно в сумку. Заталкивая обратно полинявшие кофты, выцветшие джинсы и дырявые носки, Катерина нащупала что-то увесистое и плоское. Это оказался ее кошелек. Да-да, тот самый кошелек, который, как она думала, был потерян ею по дороге из Белого Орла. «Синицына нашла его и забыла мне сказать?» — промелькнуло в голове у Катерины. Она машинально открыла кошелек. Денег там не было, хотя на момент пропажи в кошельке оставалось около 1000 рублей. Банковских карточек тоже. Катерина оцепенела. До нее медленно, но верно доходило, что Синицына не нашла ее кошелек, а украла, и до сих пор в этом ей не призналась. «Катя, что это?» Катерина вышла на веранду. Она несла украденный кошелек, как горящий факел, осторожно и на вытянутых руках. Синицына спокойно обернулась на ее голос, ее взгляд упал на кошелек, и она тотчас изменилась в лице. Испуг ее был настолько сильным и явным, что Катерина, до этого момента не верившая своим глазам, готовая принять любую ложь, лишь бы оправдать свою тезку, поняла, что вариантов нет. Синицына действительно вытащила у нее из сумки этот злосчастный кошелек. «Но зачем?» Катерина брезгливо, словно кошелек испачкал ей руки, бросила его на стол. «Для чего? Ты же сама мне давала и взаймы, и на такси». «Данилова Екатерина? Писательница?» Синицына смотрела на нее с нескрываемой злобой. «Я пробила твои кредитки по интернету, и сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Ты замужем, муж твой действительно писатель. Ты, оказывается, не шутила. Вот только ты с ним не в разводе. Я прочитала о тебе много интересного, но не могу понять главного. Что ты там делала? Неужели собирала материал на свою очередную книжонку? Зачем ты притворялась? Для чего был весь этот цирк?» Теперь уже настала пора Катерины измениться в лице. Поглощенная своими мрачными мыслями, она и не думала о таком повороте событий. «И давно ты все знаешь?» Катерина села рядом с Синицыной и обняла колени руками. Она очень хотела спать. Какая-то неимоверная усталость буквально придавила ее к креслу. «В тот же вечер после Белого Орла я заехала к банкомату. Хотела попытаться снять с твоей кредитки пару сотен, но у меня не получилось. Однако мне стало очень интересно, зачем ты брала у меня взаймы, если у тебя полно кредиток и дебетовых карт. На картах были твои имя и фамилия. Я забила их в интернете, ну а дальше все было просто. Сеть буквально кишит твоими фотографиями. Получается, что в тот момент, когда я пришла к тебе вечером в комнату, ты уже все знала? Получается, что да». Синицына пожала плечами. «Ты почему-то искала у меня Олесю, ну а потом начался весь этот цирк, и было уже не до твоих кредиток. Так зачем ты была там? На складе? В общаге? Неужели ты действительно настолько цинична, что пробралась к нам, как шпион, за эмоциями?» Катерина молчала. А что она могла ответить? Ведь Синицына была совершенно права. Да, именно за этим она и вторглась в их жизнь, за новыми эмоциями, которых оказалось настолько много, что теперь она боялась в них захлебнуться. «А когда заживет твоя шея?» Синицына кивнула в сторону неподвижно застывшей Катерины. «Ты вернешься в свою обычную жизнь и будешь писать о нас в своей книжонке, а мне возвращаться некуда, понимаешь? Вот это все и есть моя настоящая жизнь». Уже смеркалось, на веранде стало прохладно, но Катерина дрожала не только от вечернего холода, ее била нервная лихорадка. «Почему ты решила, что Олеся живет в моей комнате?» — спросила Синицына. Катерина не знала, что ответить. Неужели она могла рассказать всю правду о том, что Алексею была необходима грязненькая история, и она согласилась на это за деньги? «Вы говорили, что Олеся мутит какую-то тему», — нашлась Катерина. «Я решила, что она продает водку». «Ты же не пьешь», — усмехнулась Синицына. «Зачем тебе водка?» «Обработать мозоль на ноге». Катя нашла, что ответить. «У меня в комнате не оказалось ни йода, ни зеленки. Олеся действительно продает водку по ночам, но живет она в конце коридора, как я тебе и сказала. Ты шла в другом направлении». Повисла напряженная тишина. Было слышно, как ветер шумит в полуголых ветках деревьев. «Мне нужны деньги», — спокойно произнесла Синицына. «И тогда я буду молчать о том, что ты стала соучастницей этого убийства». Катерина даже сначала сразу и не поняла, о чем говорит Синицына. А когда до нее дошло, что та ее шантажирует, то она просто обалдела. «Что?» Катя с трудом разлепила онемевшие губы. «Я же тебя спасать кинулась, а потом ты же сама его ударила. Ты же мне жизнь спасла. Вот и заплати мне за спасение твоей жизни». Синицына говорила совершенно спокойно, даже устала. «Мне надо 500 000, и я пропаду навсегда. Через 2 недели я уеду отсюда, уничтожу остатки трупа, а ты напишешь свою новую книжку и вернешь себе все затраты». «Но это ведь бесчеловечно!» Катерина не верила своим ушам. «За что? Я выживаю как могу?» Синицына отмахнулась. Она говорила без злобы, без пафоса, спокойно. Но именно это спокойствие и ужасало Катерину сильнее всего. «Ты скоро вернешься в свою привычную жизнь. У тебя снова будут муж-писатель и путешествия по Европе. Я твои фоточки в инсте видела. А мне некуда возвращаться, и моему сыну не от кого ждать помощи. Почему я должна пожалеть тебя, если ты меня не пожалела? Ты же для чего приперлась? Чтобы писать про отброс общества? Так что же ты от нас хотела?» Катерина покачала головой. «Я никогда не считала тебя отбросом общества. Я, наоборот, думала, что ты лучше меня». Она на мгновение замолчала, словно собиралась с мыслями, а затем продолжила. «Я действительно совершила глупость, когда согласилась на эту авантюру. Но поверь мне, я не со зла. Скорее, от глупости. Мои книги перестали печатать, и я решила, что получу неведомые мне ранее эмоции, если окунусь в другую жизнь». «Получила?» — горько хмыкнула Синицына. «Получила эмоции?» «Даже больше, чем хотела», — ответила Катерина и ушла в комнату. Там она легла на кровать, свернулась клубочком и закрыла глаза. Мало того, что она стала соучастницей преступления, так ее теперь еще и шантажируют. «Что мне делать?» — лихорадочно думала Катерина, из последних сил борясь с приступом паники. «У меня нет таких денег, значит, придется просить у мужа. Но что я ему скажу? Сказать правду сейчас уже нельзя. Если начну что-то объяснять, придется рассказывать и о трупе, и о наркотиках. И неизвестно, как он на все это отреагирует. Взять кредит и отдать деньги Синицыной? Я, конечно, могу так поступить, но где гарантия, что она не заявится через месяц и не потребует еще 1 000 000 рублей? И что я тогда буду делать? Есть еще вариант пойти в полицию и во всем признаться, но, боюсь, тогда я не смогу объяснить, почему не вызвала полицию в момент убийства и зачем прятала Синицыну и сама пряталась вместе с ней на собственной даче, пока труп там превращался в кашу. Как ни крути, а выход остается только один. Мне придется убить Синицыну. Катерина понимала, это действительно единственный вариант выпутаться из кошмарной истории, но она не представляла, как это сделает. Совсем стемнело. Катя продолжала лежать на своей кровати, лицом к стене, когда в комнату, осторожно, чтобы ее не разбудить, вошла Синицына и тоже легла на свою кровать. Некоторое время она еще ворочалась, а потом затихла и ровно задышала. «Уснула», — догадалась Катерина. В ее глазах не было ни капельки сна. Ее лихорадило и знобило, хотя щеки и пылали. Она осторожно встала с кровати, подошла к Синицыной и наклонилась над женщиной. Та мирно спала. «Если что-то делать, то сейчас», — поняла Катерина и пошла на кухню за ножом. Длинный и острый тесак оказался на своем месте под раковиной, где Павлик хранил всякие инструменты и несложные приспособления для ремонта на даче. Катерина взяла в руки тесак. В свете полной луны, сияющей на темном небе, он смотрелся особенно зловеще, и Катерина едва не выронила его из рук. «Ударить надо по шее», — решила она. «Затем я закатаю ее в брезент. У нас есть рулон на заднем дворе. Потом положу ее в багажник и увезу к ней в комнату. И положу в ванную рядом с...» Дальше Катерина боялась думать, чтобы не потерять запал. Она вцепилась в тесак обеими руками и решительно пошла в комнату. Синицына безмятежно спала. Во сне она повернулась на бок. И теперь ее голова немного свисала с подушки вниз. Очень удобно. «Надо поставить тазик у кровати», — сообразила Катерина. «Наверное, будет много крови. Лучше, если она будет стекать в таз». Катя вышла на веранду, взяла тазик и вернулась вместе с ним в комнату. Стараясь не шуметь, она поставила его возле кровати, где-то в районе головы Синицыной, и занесла над ее шеей тесак. Катерина была настолько сосредоточена и напряжена, что у нее ломило руки. Она стиснула зубы и... «Я не могу», — пробормотала Катя, бросив тесак себе под ноги. «Я просто не могу это сделать!» Она горько заплакала, громко, по-детски размазывая слезы по щекам. Катерина опустилась прямо на пол, закрыла лицо руками и, вздрагивая всем телом, продолжала рыдать. Синицына спала крепко и спокойно. Она не знала, что только что была на волоске от смерти.